Чертопханов Пантелей Еремеич слыл во всем околотке человеком опасным и сумасбродным, гордецом и забиякой первой руки. Служил он весьма недолгое время в армии и вышел в отставку по неприятности, тем чином, по поводу которого распространилось мнение, будто курица не птица. Происходил он от старинного дома, некогда богатого. Деды его жили пышно, по-степному, то есть принимали званых и незваных, кормили их на убой, отпускали по четверти овса чужим кучерам на тройку, держали музыкантов, песенников, гаеров и собак. В торжественные дни поили народ вином и брагой, по зимам ездили в Москву на своих, в тяжелых колымагах, а иногда по целым месяцам сидели без гроша и питались домашней живностью. Отцу Пантелея Еремеича досталось имение уже разоренное. Он, в свою очередь, тоже сильно пожуировал и, умирая, оставил единственному своему наследнику Пантелею заложенное сельцо Бессонова с 35 душами мужеско и 76 женско пола. Да 14 десятин со сминником неудобной земли в пустоши Колобродовой, на которой, впрочем, никаких крепостей в бумагах покойника не оказалось. Покойник, должно сознаться, пристранным образом разорился. Хозяйственный расчет его сгубил. По его понятиям, дворянину не следовало зависеть от купцов, горожан и тому подобных разбойников, как он выражался. Он завел у себя всевозможные ремесла и мастерские. «И приличнее, и дешевле», — говаривал он, — «хозяйственный расчет». С этой пагубной мыслью он до конца жизни не расстался. Она-то его и разорила, зато потешился. Ни в одной прихоти себе не отказывал. Между прочими выдумками соорудил он однажды, по собственным соображениям, такую огромную семейственную карету, что, несмотря на дружные усилия согнанных со всего села крестьянских лошадей вместе с их владельцами, она на первом же косогоре завалилась и рассыпалась. Еремей Лукич, Пантелеева отца звали Еремеем Лукичом, приказал памятник поставить на косогоре, а, впрочем, нисколько не смутился. Вздумал он также построить церковь, разумеется, сам, без помощи архитектора. Сжег целый лес на кирпичи, заложил фундамент огромный, хоть бы под губернский собор, вывел стены, начал сводить купол, купол упал. Он опять, купол опять обрушился, он третий раз, купол рухнул в третий раз. Призадумался мой Еремей Лукич, дело, думает, неладно, колдовство проклятое замешалось. Да вдруг и прикажи перепороть всех старых баб на деревне. Баб перепороли, а купол все-таки не свели. Избы крестьянам по новому плану перестраивать начал. И все из хозяйственного расчета. По три двора вместе ставил треугольником, а на середине воздвигал шест с раскрашенной скворечницей и флагом. Каждый день, бывало, новую затею придумывал. То из лопуха суп варил, то лошадям хвосты стриг на картузы дворовым людям, то лен собирался крапивой заменить, свиней кормить грибами. Впрочем, не одни хозяйственные затеи за ним водились. Он пекся также о благе крестьян. Вычитал он однажды в «Московских ведомостях» статейку харьковского помещика Хряка Хруперского о пользе нравственности в крестьянском быту. И на другой же день отдал приказ всем крестьянам немедленно выучить статью харьковского помещика наизусть. Крестьяне выучили статью. Барин спросил их, понимают ли они, что там написано.